Примечание главе 20. Нет такой приятной компании, которую не пришлось бы покинуть. Французская пословица, которая иногда вольно переводится на русский язык, как «в гостях хорошо, а дома лучше». Мен. Историческая провинция на северо-западе Франции, восточнее Британии. Конец примечаний, главе 20.